княжение Дмитрия Донского какой-то Евсейка вздумал переселиться из Торжка в великокняжескую вотчину, на Кострому. И великий князь освободил его от всех податей, кроме оброка по 5 куниц на год. Кроме того, приказал его блюсти дяде своему Василию Тысяцкому. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 8. При уступке земельного участка монастырю или какому-нибудь частному лицу князья обыкновенно помещают в своих жалованных грамотах то условие, что если землевладелец населит данный участок, то население освобождается на несколько лет от всех податей или тягостей. Причем различаются 2 случая. Если землевладелец перезовет на свой участок прежде живших на нем людей, старожилцев, или перезовет выходцев из других княжеств, инокняженцев, для последних льгот было больше, давалась им свобода от всех податей на 2 количества лет в сравнении с первыми, обыкновенно на 10 лет вместо 5. В случае успешного заселения данного участка землевладелец получал новые льготы, новые награды. Так, например, монахи Кириллова монастыря за то, что полученную ими пустошь распахали, людей собрали, селцы и деревни нарядили, получили от великого князя Василия Васильевича льготу. Никому из чиновников не велено было ездить на это селце и деревни и останавливаться в них, брать кормы, проводников, подводы. Условия, на которых пришлые люди поселялись на пустых участках, разумеется, зависели от взаимного соглашения их с землевладельцами. Они могли обрабатывать землю за известную плату от владельца по найму и назывались наймитами. Могли пользоваться землею, уплачивая владельцу ее половину собираемых произведений, и потому назывались половниками. Треть произведений, почему назывались третниками. Крестьянин, занявший при поселении деньги у землевладельца, назывался серебряником. Наконец, встречаем название рядовых людей от какого-нибудь нам неизвестного ряда или договора. Мы видим из княжеских грамот, что эти люди переходили с одной земли на другую, из одного княжества в другое, перезывались. Понятно, что самые льготы, которые они получали при заселении пустых участков, побуждали их к переходам, ибо, живя на одном месте по истечении известного срока, например, 10 лет, они лишались льгот, и им выгодно было перейти на другое место, заселив которое, они получали опять льготы. Впрочем, видим уже ограничение произвольного перехода сирот или христиан, так называлось тогда сельское народонаселение, определением срока для него. Сирота мог оставлять землю, отказываться только осенью по окончании полевых работ, именно за 2 недели до Юрьева дня и неделю спустя после Юрьева дня осеннего, причем серебряники должны были заплатить свое серебро. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 48. Потом видим запрещение перехода или перезыва крестьян в виде льготы для известного землевладельца. Так, например, великий князь Василий Васильевич пожаловал игумена Троицкого Сергиева монастыря и братью, запретив переход крестьянам-старожилцам из монастырского села Присек и деревень к нему принадлежащих. Дальнейшим ограничением было запрещение землевладельцам, которых земли были освобождены от общего княжеского суда и пошлин, принимать к себе тяглых волостных людей, тянувших судом и пошлинами к князю, они должны были довольствоваться только перезывом инокняженцев. Так Иоанн Калита запретил Юрьевскому архимандриту принимать на свои земли тяглых волоцких людей и выходцев из Московского княжества. Так великий князь Василий Дмитриевич постановил это условие при позволении митрополиту Фотию купить деревню в волости Талше. Наконец, иногда князь не только позволял известному землевладельцу не отпускать от себя крестьян, но давал право возвращать и тех, которые прежде вышли. Так великий князь Василий Васильевич дал это право игумену Троицкого Сергиевого монастыря относительно людей, вышедших из монастырских сел в Углицком уезде. Что же касается до отношений переходного сельского народонаселения к землевладельцам, то мы знаем, что некоторым из последних князья жаловали право суда над поселенными на их землях людьми, кроме душегубства и суда смесного. В последнем случае землевладельцы эти судили вместе с наместниками и волостелями княжескими или их тиунами. Иногда жаловалось право суда, кроме душегубства, разбоя и татьбы с поличным. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 44-46. Но подле этого переходного сельского народонаселения мы видим народонаселение несвободное, принадлежащее землевладельцам. Так в жалованных грамотах землевладельцам отличаются люди, купленные ими, от тех, кого они перезовут, или старожилцы и пришлые люди отличаются от окупленных. Князья в своих договорах отличают холопий своих от сельчан, говорят о своих бортниках и оброчниках купленных, о людях купленных, о людях деловых, которых они прикупили или за вину взяли себе, о людях полных, рожденных в холопстве, купленных грамотных, отдавшихся добровольно в холопство по кабальным грамотам. Из зависимых людей упоминаются также закладни или закладники, которые на известных условиях заложились за другого, так как главным побуждением к закладничеству было желание освободиться от повинностей, лежавших на свободном и самостоятельном человеке, то князья и условливаются не держать закладней в городе Москве.